Щеки Влада покраснели от язвительного упрека Ранны. Он уставился на нее и затем резко опустил глаза. Не проронив ни слова, он обошел Кэрри и покинул помещение. Когда дверь автоматически захлопнулась за ним, Кэрри и Ранна переглянулись. Легкие Фелна едва работали, но он почувствовал облегчение. Он пристально посмотрел на дверь и сплюнул волосы и грязь, набившиеся в рот. Голос. Тот, кого они зовут Владом, был одним из тех, кто меня допрашивал. Это голос вспыльчивого. Фелну ужасно хотелось вцепиться в глотку парню, который отколошматил его, но вызванная слабостью дрожь в руках и ногах не оставляла иллюзий насчет собственной боеспособности. Меня накачивали всякой дрянью на протяжении недель, а может месяцев, и держали в тесной камере, где невозможно даже размяться. Был бы я в форме, то, может быть, смог бы что-нибудь сделать, но проклятие, он так быстро двигается и больно бьет. Кэрри повернулся, взяв Фелона под правую руку, а Ранну ухватил левую. Они подняли его на ноги и посадили на скамью. Эвента встала с отвращением, посмотрев на Фелона, и пошагала вглубь помещения. Наемник уселся поустойчивее, поднял глаза и уставился на незнакомца в зеркале. Отросшая борода имела рыжеватый оттенок, весьма далекий от цвета его черных, как смоль, волос. Волосы, которые он всегда носил немного длиннее, чем другие водители боевых роботов, превратились в густой спутанный ком. Пожалуй, если бы не запавший левый глаз и тонкая струйка крови, сочившаяся по шее из мочки уха, разможженного последним ударом Влада, то он не узнал бы себя. Кэрри перевел взгляд с отражения Фелона на Ранну и снова в зеркало. «Ты полагаешь, его можно привести в порядок?» «Прошу тебя, покажи свое мастерство, как ты сделал на командирских экзаменах». Левая рука Ранны взметнулась с такой быстротой, что Фелон заметил только ее неясные очертания, когда она поразила шею коротышки. Кэрри вскинул правую руку, пытаясь отбить удар в сторону, но промазал. Она рассмеялась. «Медленно реагируешь, Кэрри. Я могла бы тебя сейчас убить, Квяф, но пожалела тебя». Низкорослый парень покачал головой. «Подожди до следующего раза, когда увидишь меня, командир звезд. Я обязан тебе жизнью. Поскольку я такой маленький, то надеюсь, что небольшой услуги будет достаточно, чтобы отработать этот долг. Квяф? Аф!» Она утомленно улыбнулась. «Так будешь мыть или стричь?» Фелон почувствовал себя оскорбленным. «Если бы я здесь не стоял, то подумал бы, что они говорят не обо мне, а о мытье грязной посуды». «Извините, но раньше меня считали способным помыться самостоятельно». Большеглазый мужчина улыбнулся. «Представляю, а ты моешься лучше, чем защищаешься?» Из глотки наемника послышался глухой ропот недовольства. «Пожалуй, я чаще практиковался в мытье, чем в побоях». Ранна и Кэрри улыбнулись вместе. «Хорошо, у тебя есть достоинство», — сказала она, и, повернувшись к Кэрри, спросила. «Поможешь? Ради сип-группы». Он тяжело вздохнул. «А, мы воспользуемся твоими запасами, ножницами и бритвой. Идет». Фелон покачал головой. «Почему-то у меня возникло ощущение, что вам было бы лучше отнести меня в прачечную, или что тут у вас на корабле, и засунуть в стиральную машину». Увидев, как просветлели их лица, он поднял руки. «Честно, мне бы не хотелось вас затруднять. Пойдемте-ка простернемся». Натянув коричневато-зеленую одежду, которую достала для него Ранна, пока Кэрри стриг ему волосы, Фелон провел левой рукой по свежевыбритому лицу. «Рад, что сбрили бороду, она меня очень старит». Неожиданно перед его глазами всплыл образ бородатого лица отца, и уныние нахлынуло на него. «Как долго я в плену? Должно быть, они думают, что я мертв. Мне надо как-то передать им весточку. Когда надо, вокруг не сыщешь ни одного сотрудника Комстара». Прижавшись спиной к задней стенке турболифта, Фелон наблюдал за вспышками цифр, мелькавшими по мере того, как кабину уносила Ранну и его на нос корабля. Наемник удивился множеству палуб, каждая из которых была отмечена своим щитом с нарисованным символом. 20 палуб обслуживаются только этим лифтом. Чтобы попасть на верхнюю дюжину палуб, судя по всему, необходимо набрать определенный код. Если лифты на этом корабле работают, как лифты на других шаттлах, и не перемещаются по всей длине корабля, чтобы не вызывать турбулентности и потери воздуха, то размеры этого корабля действительно огромные. В сознании Фелна мелькнула мысль, что этот корабль может быть больше бегемота, но он тут же отбросил ее как маловероятную. Лифт замедлил ход и остановился. Когда Ранна набирала последовательность цифр на панели с кнопками, при каждом нажатии раздавался мелодичный звук. Когда, скользнув, открылась дверь, Ранна вытолкнула Фелна из кабины. Прокладывая путь по коридору, Ранна двигалась с такой быстротой, что у Келла было немного времени разглядывать окружающую обстановку. Наконец Ранна остановилась перед дверью, на которой был нарисован щит с необычной эмблемой. В центре него красовался силуэт волчьей головы, удивительно похожий на украшение на гербовом щите гончих Келла и ременную пряжку, которую сделала для него Тира. Под ней был ряд из 5 красных звезд, похожих на орнамент серьги Ранны. Она встала по стойке смирно, и Фелан, поясничая, принял то же положение, когда дверь открылась. «Пожалуйста, войдите», – сказал высокий стройный мужчина с коротко стриженными седыми волосами, жестом пригласив их в комнату. Радушно, но без особого энтузиазма. Он едва заметно улыбался, но Фелана это не успокоило. Что-то мелькнуло в выражении лица хозяина комнаты, когда его взгляд скользнул по заплывшему левому глазу и пятну засохшей крови на ухе Фелана. Но он ничего не сказал.